Действительно, в серой пелене тумана возникла вдруг огромная грозная гора тьмы, от которой, казалось, померк даже свет над головой. Тяжелый шаг чудовища, скрип песка под его ногами, медленные, но неостановимые движения. Неожиданно одна из ног гигантского паука, как коса, просвисела в воздухе. Шагающая машина Сухмета покатилась по песку, судорожно дергаясь, разводя в разные стороны ноги, скребя ими, как будто бы и в самом деле была живым существом. Паук шагнул вперед и склонился над бьющейся на камнях мешаниной палок, тряпок и еще чего-то, что Сухмет положил в кожаные сумки. И тогда старик не стал больше ждать. Он выпрямился в струнку, поднял обе руки и высоким молодым голосом произнес слова, которые Лотар даже не попытался бы повторить, и это сработало. Яркая, как солнце, вспышка рассекла искусственную заколдованную серость перевала, и гром ударил в уши с такой силой, что камни весом с человека посыпались сверху в ущелье. Странный визг прорезал воздух, и в десятки футов от Лотара в землю вбился дымящийся камень величиной с большой кулак. Чунду долго, нескончаемо долго, стоял неподвижно. За туманом было не видно, что с ним сделал этот взрыв. Но Лотару показалось, что гигантский паук подлетел в воздух, а когда приземлился, в нем уже не было неторопливой и всесокрушающей грации. Он стоял почти так же, как и раньше, но теперь он был изменен, судорожно и жутко напряжен. А потом он стал метаться, задевая окружающие скалы. Его хитиновый покров хрустел от этих ударов, а скалы содрогались. Даже туман под бешеным напором Чунду стал прозрачнее, хотя это, скорее всего, лишь показалось. Вероятно, в этой агонии Чунду не видел и не чувствовал ничего, что творилось вокруг. «Он не умрет от твоего взрыва?» — с надеждой спросил Лотар, стараясь перекричать скрип и скрежет Чунду. Сухмет еще раз внимательно посмотрелся в туман, где кружился в приступе боли огромный паук. Лотар почти физически ощутил, как старик тратит последние силы, пытаясь понять, что там происходит. Наконец он ответил. «К сожалению, нет». Он вытянул руку вперед, и Лотар заметил, как она дрожит. «Я сделал, что мог. Теперь твоя очередь, господин мой». Лотар кивнул, проверил огромные гвозди на боку и шагнул вперед. Он должен был доделать дело, которое Сухмет так удачно начал. Глава 7. Чем ближе подходил Лотар к Чунду, тем сильнее становился запах сжженной кости и незнакомого дыма, ощущение магии и боли. Когда Лотар совсем приблизился, присматриваясь к движениям противника, ему пришлось несколько раз присесть, пропуская над собой ногу Чунду. Это не были удары, нацеленные в него, но попади Лотар под такой замах, все закончилось бы сразу. Прежде чем начать, Лотар посмотрел на рану, причиненную Чунду взрывом. Пара больших, главных глаз паука была лишь обожжена. Теперь их залила странная изумрудная слизь, которая могла быть кровью, от которой глаза быстро восстанавливались. К тому же у паука осталось почти невредимым ожерелье маленьких глазок, которые находились гораздо выше основных и оказались прикрыты от взрыва изогнутыми отвратительными жвалами, состоящими из полудюжины подвижных мощных роговых пластин. Вот жвало взрыв разворотил довольно прилично, превратив нижнюю часть головогруди паука в трепещущую от боли хлюпающую массу, в которой ничего невозможно было различить, кроме выступающего из всех ран желто-коричневого желе, которое показалось Лотару второй кровью этого существа. Пара небольших ног, вырастающих почти из-под челюстей, свисала без движения. Это было очень удачно, потому что именно этими ногами, заканчивающимися чем-то вроде небольших шипастых клешней, Чунду и должен был, по словам Сухмета, контролировать переднюю часть спины. Одна из больших правых ног тоже была практически оторвана и волочилась за Чунду на тонких полосках багровых мускулов, оставляя на камнях пятна белесой, мягкой, отвратительно пахнущей плоти. Несмотря на глубокие раны, у Лотара почему-то складывалось впечатление, что через несколько часов Чунду и не вспомнит, что был ранен. Его жизненной силы хватит на то, чтобы не просто восстановить свое огромное тело, но сделать это фантастически быстро. Лотару удалось оценить толщину хитиновой брони паука на изломе ноги. Она не превышала 8-й или 10-й части дюйма, и это ободряло. И не может быть, чтобы такой тонкий каркас оказался непреодолимым для хорошо прокованных гвоздей. Но когда Лотар посмотрел на спину Чунду, его надежды стали подтаивать. Спина Чунду была покрыта высокими, в полфута шипами, поднимающимися так плотно, что между ними почти не оставалось свободного места. А это значило, что вколотить гвозди на всю их длину паука не удастся. К тому же броня паука под этими шипами оказалась гораздо толще, чем на ноге. Но не это было теперь самым неприятным, а то, что Лотар понял. Зацепиться за эту гребенку, оканчивающуюся твердыми и зубренными остриями, способными насадить человека как еж на яблоко, мне нанести несколько сильных ударов, чтобы вогнать гвозди, было невозможно. Невозможно или почти невозможно. Лотар обежал Чунду, разглядывая его со всех сторон, и тогда увидел, что чудовищный паук, припадая на оторванную ногу, заваливается время от времени, как неправильно нагруженный корабль, показывая спину. И на этой спине Лотар увидел не вертикальные шипы, а немного скошенные назад, что давало возможность поставить на них ногу. Тогда Желтоголовый решился. Он сделал несколько шагов к пауку, оказавшись под его боком, когда тот как раз ступил на полуоторванную ногу. Чунду ничего не заметил. Теперь усеянный шипами паучий бок возвышался над землей всего на 2 туаза. Лотар подпрыгнул, схватился за скользкие, облитые какой-то жидкостью наросты, попытался подтянуться. Пальцы скользнули по совершенно гладкой, зализанной и твердой, как лед, поверхности, и Лотар полетел вниз. Ему сразу же пришлось откатиться в сторону, чтобы не оказаться под ногой Чунду, которая с силой тарана опустилась на камни, поддерживая чудовищное тело. Потом Лотар повторил маневр. Теперь он был готов к тому, что наросты будут скользкими, и сумел схватиться так, что руки почти не скользили. По крайней мере, он потянулся и уперся коленями в большой крюкообразный нарост, поднимающийся вверх и способный выдержать, казалось, десяток человек. Утвердившись на крюке, Лотар посмотрел вниз. Земля под ним раскачивалась, как море. Ему даже показалось, что по этой каменистой поверхности пошли какие-то волны, но это было без сомнения обманом зрения и игрой окутывавшего все вокруг тумана. А ты в джунглях бывал?